я могу понять очень довольствие. Да. Алло, да. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Игоревна, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Валентина Михайловна? Да, фамилию свою назовите. Это ваша фамилия? Нет, это фамилия заемщика. Я же сказала, назовите свою фамилию, точка. Горбачева Любовь Игоревна. Угу, слушаю. Валентин Михайлович, верно? Да. Вы издеваетесь? Угу. Сколько раз надо повторить? Нет. У вас имеется просроченная задолженность в нашем банке 171 тысяча рублей. Сегодня-завтра необходимо ее погасить. Скажите, по какой причине не вносите денежные средства? 133 дня. Зачем вам эта информация? Чтобы вы оплачивали по вашему кредитному договору. Угу, то есть по вашему, если я вам отвечу, по какой причине я не плачу, то я этим самым заплачу, да? Нет, мы просто это зафиксируем. Зафиксируйте, что у меня жадность и приступ. Хорошо. Скажите, когда вы будете оплачивать Никогда, кредит? Наверное. Вы мне поставите отмену от погашения, верно? Ага, отмену от погашения поставьте. Да, скажите, пожалуйста, вот судебное разбирательство, продажа долга в коллекторскую службу. Что сказать? Задайте вопрос до конца. В дальнейшем? Вполне. Да, устраивает в дальнейшем перспективы такого развития? Да, полностью устраивает. И то, и другое. Да, а вот скажите, по какой причине вот вы подписали кредитный договор, коммерческая организация банка, и теперь не хотите возвращать денежные средства? Я же уже сказала. Жадность не позволяет мне. Но вы же являетесь законопослушным гражданином Российской Федерации. Нельзя нарушать закон. А дядю Степу милиционера тогда надо вызвать, если я закон нарушила. Ну, вы не в соответствии с договором не платите. Я в соответствии с договором не плачу. Имеется. Да, все так и есть. Если будет судебное разбирательство, у вас будут вычитать с пенсии 50%. Да вы что? Вот вы первая, кто мне об этом рассказал. До этого ни разу не рассказывали. Угу. Ну, банк пошел вам навстречу, выделил денежные средства. Что же получается, это были какие-либо мошеннические действия с вашей стороны? Дядю Степу милиционера надо вызвать, чтобы он доказал. Обязательно нужно, вы такими словами громкими бросаетесь. Вы готовы понести ответственность за клевету? За какую клевету? Ну, я которую просто хочу вы сейчас выяснить, вводите, почему вы не платите? Вы сейчас говорите мне о том, что с моей стороны были осуществлены какие-то мошеннические действия. Вы знакомы со статьей 159.1? Вы знакомы со статьей? Да. Если вы знакомы, то где в моих действиях рассматривается нарушение этой статьи? Нет, вы взяли кредитный договор, теперь денежные средства, и теперь не возвращаете банку. И говорите, что у вас жадность. Отвечайте, пожалуйста, на тот вопрос, который я вам задаю. Где вы усматриваете мошенничество и нарушение статьи 159.1? Я вам только что объяснила. Так вы статью читали, еще раз спрашиваю, потому что там не написано про взять кредит и не отдать. Ни слова не написано. Как у вас обязанности в этом кредитном договоре? 159.1 статья Уголовного кодекса Российской Федерации не имеет формулировки «взять кредит и не отдать». «Взять кредит и не отдать» – это не нарушение статьи 159.1. Повторяю свой вопрос. Вы готовы понести ответственность за клевету? сам вопрос вернее, договор подразумевает то, что вы будете возвращать денежные средства банку, которые вы взяли. Договор может подразумевать все, что угодно. И? Валентина Михайловна, необходимо, банк не может вам простить эту сумму, вам придется ее возвращать. Я разве просила у кого-то простить мне что-то? Можете не прощать, можете каждый вечер вспоминать, вздыхать томно. Там звонки не прекратятся, пока эта сумма не будет погашена полностью. Ради бога, ваши полностью. Звонки меня только веселят. Сижу дома, все уехали в отпуск, а я осталась одна. Одиноко мне, и только коты из меня греют. Ну и сотрудники банка Восточный. Угу. Да, Валентина Михайловна, ну в ваших целях пойти навстречу банку и у меня нет заплатить... таких целей, вы заблуждаетесь. Вы хотели сказать, наверное, в ваших договор. Интересах, но IQ не хватило сформулировать, да предложение? Угу, я понимаю, да. Угу. У вас все? Да, вот по вашему договору необходимо внести денежные средства. Кому это необходимо? Валентина Михайловна. В первую очередь вам, чтобы... Я не испытываю такой необходимости. Разбиратель каких-либо. Я же вам сказала, смотрите, избежать. Вот вы вообще нелогичны. Вы у меня где-то в середине разговора спросили. Судебное разбирательство и коллекторы, меня устраивает такой исход событий? Я вам говорю, устраивает. И в конце вот сейчас разговора вы говорите, вам нужно срочно оплатить, чтобы не допустить судебного разбирательства. Так если же судебное разбирательство меня устраивает, то зачем мне оплачивать, чтобы его избегать? Зачем вы будете портить свои нервы, ходить туда, судебные тяжбы? Ни в коем случае, потом... у меня есть юрист, который все за меня сделает. Не волнуйтесь, что мне нервничать-то, господи? Я уже понервничала в свое время, когда ваши там псы звонили, там рассказывали мне о страшных последствиях, а я не знала, как на самом деле все обстоит. Я тогда, ой, я переживала, нервничала, плакала. А потом люди добрые правду мне открыли, глазки мне открыли на правду, и я поняла, что не так страшен черт, как его рисуют. Поэтому я настаиваю на то, чтобы вы все-таки в судебном порядке попробовали взыскать меня. Угу. Да, данную информацию зафиксировали. Кто? Валентина Михайловна, звонки не прекратятся. Кто зафиксировали? Банк зафиксировал. Банк зафиксировали. Эту информацию банк от как, вас, от погашения. Как организация, да, зафиксировала прям? Или как здание зафиксировала, да? Угу. Да, в моем лице была эта информация зафиксирована. В вашем лице банк? Ничего себе у вас там лицо. Так, хорошо, понятненько. Угу. Все, закончили вы? Да, Валентина Михайловна, закончили. Угу. Пока тогда. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Алло. Здравствуйте, Ирина Анатольевна, телефон, знаете, пожалуйста. Я уже здесь. Это вы, да? Вы только что раньше ответственность за кредит профессионал. Меня зовут Данила Гвитерна, ведет вы в этот разговор. Звоню по поводу вашей задолженности перед АО «Почта Банк» на сумму 49 041 рубля 4 копейки. На 17 августа сумма актуальна. Говорит, наличие просрочка вас 110 дней. А ПАС гарантируете произвести до 21 августа, Ирина Анатольевна? Не. Вам сейчас предлагает банк акции. Если оплатите 8 тысяч рублей, то вы войдете в график. Фиксировать падеж 8 тысяч рублей до 21 числа. Чего? Вам предлагает сейчас банк акции. Если вы оплатите 8 тысяч рублей, то вы войдете в график и будете оплачивать согласно вашему графику, ежемесячному платежу. 8 тысяч рублей 21 числа фиксирую платеж, Ирина Анатольевна. В письменном виде банк пусть присылает все предложения. Рассмотрим. Значит, рассмотрите. Вы бухгалтер или юрист, может, вам что-то еще выслать надо. У вас все обязательства, они даже... А вы почему так разговариваете? 49 тысяч к оплате. По-хамски со мной. 49 тысяч к оплате. Чего голос повышаете? У вас 3 дня для оплаты, решайте вопрос. Документы присылайте, поговорим. Я ничего не буду присылать. Ну, значит, лесом пойдете, что же делать тогда? У вас есть. Другого выбора не остается. Откройте договор, найдите его и оплачивайте. Адрес проживания диктуйте свой. А вы мне свой. У вас указаны бульвар и улица. Если я паспорт поступлю до 21 августа, 49 тысяч рублей, ждать визит по вашему адресу. Да не врите вы. Вашу турист, по вашему адресу. Это вот за эти 3 копейки еще кто-то поедет ко мне. Не обманывайте.